В любом случае, транспорт стоит на обочине. Возле него стоит молодая девушка в форме, скорее всего полицейская, но юбка коротковата для представителя закона, да и волосы бирюзового цвета заставляют сомневаться в ее принадлежности к органам правопорядка. В люльке сидел еще один экземпляр здешней магической фауны, пес, с львиным загривком, что бывает у львят, подростков. Еще не полноценная грива, но грудина уже волосатая, и есть хохолок на голове, остальное туловище, гладкошерстное, раскрашенное под тигра, кроме хвоста, объемный и очень пушистый хвост пшеничного оттенка. Стоять, что произошло, куда вы так бежите, и в таком виде, на вас напали, вам нужна помощь, довольно агрессивно начала девушка, успокаиваясь и проявляя участливые нотки ближе к концу своей речи. Простите, я просто запыхался. Фуэф, я бегу уже около часа. Этому малышу нужна срочная помощь. Показываю ей завернутого в куртку черепашонка, что стал еще бледнее и начал слегка трястись. Немедленно садитесь в коляску. Граулит, назад, сказала она, сделав нечто невероятное. Она достала с пояса какой-то разноцветный шар, тот увеличился у нее в руке. Она направила шар на собаку, после чего из шара вырвался практически прозрачный красный луч. Попал в собаку, растворив ее, после чего втянулся обратно в разноцветный шар. Собака при этом пропала. Ничего другого, глядя на это я не смог сказать. Чего замер быстро в коляску. Гаркнула она так, что тело само заняло отведенное ему место. Она моментально вскочила на мотоцикл и рванула вперед так резко, что я чуть было не вылетел назад. Придя в себя, я пристегнулся, продолжая крепко держать малыша. Отвечай, что произошло? Ты его тренер? Что ты забыл в этом лесу? Тут обитает много сильных покемонов, твой сквиртл слишком маленький, чтобы тренироваться тут. Начался допрос. Так малыша зовут сквиртл, или это его вид? Полегче, леди, я тоже на взводе. ФФ, глубокий вдох и продолжительный выдох, дайте собраться с мыслями. Она замолчала, не мешая мне думать над ответами. Я не помню, что я делал в этом лесу. Я пришел в себя недалеко от трясины, одежда была разодрана, и воняло болотом. Когда я осматривался, я заметил, что из трясины что-то торчит. Подойдя ближе, я понял, что это была чья-то рука. Она не выглядела сгнившей и была, даже, не сильно бледной. Я решил, что человек еще может быть жив. Схватив за руку, я вытянул беднягу. Было уже поздно, но судя по тому, что, находясь в трясине, он не успел даже вздуться, умер он не так давно. В его штанину вцепился этот малыш, что еще дышал, и даже был в сознании. Пока я отлеплял от него пиявок, он свалился в обморок, и до сих пор не выходил из обморочного состояния. На мне была одна футболка, да и та вся рваная, потому я завернул его в куртку бедняги, с которым он увяз. Я не знал, где нахожусь, потому положил малыша у дерева, а сам стал забираться наверх, чтобы осмотреться. У вершины встретил необычную птицу, которая, как бы сказать, продолжайте, что за птица? Какой-то покемон. Я не знаю, что такое покемон. Видя ее ошарашенное лицо, я поспешил пояснить. Я проснулся посреди леса, и не помню ничего. Ни о себе, ни об окружающем мире. Увидев понимание на ее лице, я продолжил рассказ. Эта птица, как мне показалось, предложила мне помощь. Судя по вашему лицу, вы не удивлены, а я уже думал, что сошел с ума. В любом случае, птица вывела меня на дорогу, по которой я продолжал бежать за ней, увидел вас, и... Мой рассказ прервал знакомый птиц, сев мне на голову. О, это всего лишь пиджи. Удивительно, что он вам помог, обычно пиджи довольно трусливы. Судя по ощущениям, птиц нахохлился, но промолчал. Вы сказали, что завернули сквертла в куртку человека, что нашли рядом с ним. Да, проверьте ее карманы. Вот, протянул я ей какое-то устройство, смахивающие на допотопную портативную игрушку. Откройте и нажмите кнопку сбоку. Больше ничего нет, покебл. Видя вопрос на моем лице, он пояснила. Такой небольшой красно-белый шарик, с кнопкой по центру, вроде нет, ответил я, делая как она сказала. На небольшом экранчике появилось фото паренька, скорее всего прошлого владельца этого тела. Из динамиков раздался роботизированный голос. Я карманный покедикстер, запрограммированный профессором Ауком для тренера покемонов Лая Милтона. Как я и думала, Лай был одним из новой тройки этого года. Он, как и остальные, получил первого покемона 4 дня назад. Мне сообщили, что он нацелился заполучить для себя Драузи, потому отправился в здешние болота. Это единственное место в округе, где их можно найти. Я специально периодически патрулировал эту дорогу, чтобы вернуть его в город, когда он выберется из леса, или поспешить на помощь, если он пошлет сигнал тревоги с Пакидикстера. Почему же он этого не сделал? Лай был очень самоуверенным, и не слушал ни коллег, что получили своих покемонов вместе с ним, ни профессора, что выдал их им. Все знают, что нетренированным покемонам нечего делать не то что на болотах, но даже в окружающем их лесу. Уж не знаю, что там делали вы, но вам крупно повезло, что вы не встретили ни одного сильного покемона, пока искали выход. Пи, раздался возмущенный писк с моей головы. Хах, да, прости меня, Пиджи. Ему очень повезло, что он встретил тебя, иначе они оба могли погибнуть, сказала девушка, повернувшись ко мне, и слегка улыбнулась. Переведя взгляд на тяжело дышащего Сквиртла, она нахмурилась, сосредоточилась на дороге и слегка увеличила скорость. Глядя на пустынную дорогу, она сказала: «Я доставлю вас в пакицентр Паулеттауна, там должны помочь Сквиртлу, и только после я отвезу вас в больницу. Уж извините, но малыш явно нуждается в помощи, причем немедленно». «Ничего, я понимаю», — кивнул ей в ответ. Дальше мы ехали молча. Пакицентр Паулеттауна представлял из себя здание с полукруглой крышей, напоминающее ангар, выложенный красной черепицей. Сквозь застекленный фасад был виден большой холл, с несколькими диванчиками и столиками, и стойкой регистрации у дальней от входа стены. Остановившись возле здания, я рванул за офицером Дженни, как представилась моя новая знакомая, неся Сквиртла на руках. Малышу стало хуже, я чувствовал, как он горит даже сквозь довольно плотную куртку. «Джой, санитаров сюда, быстро!» — крикнула офицер, как только распахнула двери. «Лиза, что случилось?» — обеспокоенно спросила девушка с бледно-красными волосами, заплетенными в две косы. Она была одета в розовое платьице, белый передник и чепчик с красным крестом. «Как я понял, так выглядит здешняя форма медсестер. Как только я подумал о ее непрофессионализме, как справа распахнулась двустворчатая дверь, из которой выбежали двое мужчин, в светло-зеленой форме, куда больше похожей на форму медперсонала из моей памяти. Ошибся. Сначала она вызвала санитаров, и лишь потом начала задавать вопросы. Парни, заметив меня и мою ношу, быстрым шагом направились к нам. Сдав с рук на руки больного, я пошел к стойке регистрации, где уже стоял офицер, общаясь с сестрой. Ох, мело, Лай все же не справился с целью, что он поставил перед собой. Застал я часть разговора. Этот молодой человек, указала на меня рукой Дженни, вытащил его труп, вместе с беднягой Сквиртлом, из болотной трясины. Как? Снова? Господи, каждый год хотя бы один тренер погибает, выбрав неподходящую для себя цель. Когда уже в ассоциации сделают с этим что-то? Они что, не видят, что новые тренеры совершенно не обученные? Традиция обучаться в своем собственном путешествии уже давно устарела. Начала сестра свою речь немного растеряна, но постепенно растерянность сменялась гневом. «Прошу прощения», — влез я в диалог. «Как там Сквиртл? Все ли с ним будет в порядке? Не переживайте, теперь он в безопасности». На ее личике показалась добрая улыбка. Быстро, однако, она взяла себя в руки. «Наши врачи очень опытны, и справиться с горячкой без проблем. У покемонов очень сильный иммунитет. Так что как только Сквиртлу продезинфицируют раны, устранив источник заразы, а также дадут поесть и отдохнуть, он вновь будет здоров и полон сил. Кстати, меня зовут Камелия Джой, но все посетители зовут меня просто, сестра Джой, и вы можете так ко мне обращаться. Да, я тоже представилась не до конца. Меня зовут Луиза Дженнингс. Можете звать меня офицер Дженни, я как-то к этому привыкла. Извините, дамы, но я не помню своего имени, поэтому не могу представиться в ответ. «Ах, точно», — сказала Дженни, приложив руку к лицу. «Тебя же нужно срочно доставить в больницу. До встречи, Мела, вечером заеду». Схватив меня за руку и потащив на выход, крикнула девушка. Проезжая по городу, я отмечал, как много странных существ обитает здесь, и большая их часть приручена. Ну, по крайней мере, они следуют за определенными людьми, что, видимо, являются их хозяевами, без поводков или иных ограничивающих устройств, и большая часть выглядит довольно необычно. Разные птицы, грызуны, собаки и кошки, но такие, каких я никогда не видел. Окрас, размер, речь. Был даже парень, у которого на плече сидела гигантская зеленая гусеница, что издавало какие-то пищащие звуки. Но самое необычное создание, из всех, что я успел увидеть, следовало за красивой русоволосой женщиной. Следовало на двух задних лапах. Выглядело это ну очень странно. Оно чем-то напоминало лягушку. Белая кожа, с большим красным пятном на животе и пятнами поменьше на плечах. Длинные лапы, кончающиеся длинными пальцами с перепонками. Причем на руках перепонок нет. Странная, довольно широкая морда, рот на которой напоминает улыбку, светящиеся бирюзовым цветом маленькие глазки, и два пучка то ли водорослей, то ли плавников, то ли перьев, неясно, торчали по обе стороны головы, тоже бирюзового цвета, только темнее глаз. Подъезжая почти вплотную к хозяину этого существа, я смог рассмотреть его еще лучше. Хорошо, в городе не так пустынно, и двигались мы достаточно медленно. У этой странной лягушки были не менее странные подушечки пальцев. Если пальцы были белыми, то подушечки были ярко-красными, и немного светились бирюзовым. Включив магическое зрение, я обомлел. Его тело наполнено странной бирюзовой энергией, какой я больше тут не видел нигде. Пальцы и места с красными пятнами светятся розоватой энергией. Больше всего розоватой энергии было в пальцах, там она была намного плотнее. Офицер Дженни. Посмотрев на нее, я удивился еще сильнее. Ее наполняла энергия белого цвета, такая же как та, что была внутри Пиджи, только куда менее концентрированная. Посмотрев по сторонам, я заметил, что у всех людей внутри есть эта белая энергия. Только у некоторых она распространяется на все тело и выглядит довольно плотной, как у моей попутчицы, а у других она находится только в туловище, ближе к сердцу, и выглядит совсем блекло и краткое. «Эй!» – донеслось до меня. «Ты меня слышишь? Что с тобой? Ты позвал меня, а после начал с пришибленным видом крутить головой по округе». «Да-да, простите, офицер, все в порядке. Я просто удивлен всеми этими существами вокруг нас. Что у тебя с глазами? Они светятся. Такого раньше не было. Я не знаю. Это опасно? Вы с таким раньше не встречались?» «Нет. О, твои глаза перестали светиться. Мы почти приехали в больницу. Расскажешь там еще и про странность с глазами. Офицер, а что это было за существо? Похожее на лягушку. Полутораметровую белую лягушку. Хах, это не существо. Это довольно редко встречающийся в наших краях мистер Майм, покемон психического и волшебного типов. Вот как, стало быть, все эти существа, что имеют доступ к магической энергии, называют покемонами и классифицируют их по тому, к какой энергии они имеют доступ. Стало быть, и мой знакомый Пиджи. Так, а где он, кстати? Последний раз он вроде сидел на моей голове. Потом я рванул за Дженни к дверям Пакицентра, скинув его с головы. А, вон он, все еще летит за нами. Надо будет обязательно узнать, какие еще бывают типы, и выяснить, какие цвета к какому типу относятся. Офицер Дженни, почему тот Пиджи до сих пор следует за нами? Может, он хочет награду, и его надо чем-то угостить? Хах, сомневаюсь. Скорее, ты просто ему понравился, и он хочет присоединиться к тебе, ответила Дженни. После слегка задумалась, видя ее сосредоточенное лицо, я решил не отвлекать ее больше. «Ты довольно сильно интересуешься покемонами, но я не могу вспомнить никого из нашего города, кто был бы похож на тебя, и при этом был как-либо связан с покемонами», сказала она через несколько минут молчания. «Я постараюсь разузнать о твоем прошлом, на случай, если ты так ничего и не вспомнишь, а пока, мы уже приехали». И действительно, мы остановились рядом со зданием, напоминающий Пакицентр, только с большим красным крестом на крыше. И еще одно. Ты можешь вспомнить, где именно ты нашел Сквиртла? Мне нужно забрать тело Лая для похорон. Я задумался. Серьезно задумался, ведь тело-то, это я. Так, потом подумаю об этом. Большую часть пути я провел в своих размышлениях и не запомнил ничего, кроме леса, а потом и дороги. Просто следовал за птицей. «Хаэм, Пиджи!» — крикнул я. Покемон плавно опустился на вытянутую руку. Я погладил его по голове, после почесал под клювом. Судя по всему, ему понравилось. «Пиджи, ты помнишь то место, где ты нашел меня?» «Пиджи-пи». Без понятия, что это значит, но, кажется, он помнит, учитывая, что всю свою недолгую речь он кивал головой. «Отлично, ты не мог бы проводить офицера Дженни к тому месту?» Он печально опустил голову. Даже встопорщенные бровки приложил к голове. Я сказал что-то не так, черт, скорее всего он подумал, что я хочу избавиться от него. Ну что ты расстроился, я не буду тебя бросать, И если ты хочешь остаться со мной, то я не против. Просто я забыл кое-что в том месте, а Джен не может съездить и забрать это. Ну так как, ты проводишь ее, а после вы вместе вернетесь сюда, Пи. Очень воодушевленно сказал птиц. Видимо, он действительно разумен. По крайней мере, он понимает человеческую речь. Может, его кто-то тренировал? Не может же быть, что покемон, что жил все время в лесу, сходу начал понимать и осознавать человеческую речь. А если может, то как эти создания до сих пор не стали главенствующим видом на планете? Зачем им люди? Насколько должны быть умны древнейшие покемоны, если даже дикая, совсем молодая птица, может понимать людей? А сколько вообще живут покемоны? И развиваются ли они? Может быть, все покемоны доходят до уровня развития этого Пиджи и останавливаются? Или Пиджи, одни из умнейших покемонов? Ай, получил я клевок в лоб. Да, действительно сильно задумался. Ай, да хватит уже, я понял, можешь лететь. Попрощался я с Пиджи, после того как тот вывел меня из моих мыслей. Офицер Дженни, мне просто зайти и доложить о своей ситуации, там не потребуется каких-либо документов, ты прав. Помолчав некоторое время, сказала Дженни: «Пойдем, я схожу с тобой, моему слову точно поверит». Зайдя внутрь, Дженни повела меня к стойке регистратуры. В целом, оформление было сделано почти как в ПКИ-центре. Рассказав девушке за стойкой мою ситуацию, получили номер кабинета, где меня могут осмотреть. Отправив меня на осмотр, Дженни пошла на выход, искать несуществующий труп. В общем-то, тела она там не найдет, и я без понятия, что она об этом подумает, но очень вряд ли она придет к мысли, что я все выдумал. То есть, она выйдет на поляну, увидит болото, трясину, увидит грязные следы возле нее, трупики пиявок, если их еще не съели птицы. Ну и собственно все, какие могут прийти ей в голову варианты произошедшего. Во-первых, что я все придумал. На самом деле я обворовал начинающего тренера, украл его истощенного покемона, но после сам заблудился в лесу. Бред, бред. Ведь тогда я бы бросил покемона, зачем мне таскать с собой тяжесть? Я бы избавился от покедекса, ведь он – визитка тренеров. Я бы забрал тот шарик, в который она спрятала свою собаку, чтобы не тащить Сквиртла всю дорогу. В конце концов, я бы подох в опаснейшем лесу, не имея при себе покемонов. В общем, нескладный бред. Во-вторых, что я говорил правду, а тело просто забрал какой-нибудь хищник, что выглядит куда более логично. Да и поводов для того, чтобы заподозрить меня в чем-либо, я, вроде как, не давал. Единственный вызывающий вопрос и факт – моя амнезия. Очень уж удобно за ней спрятать неприглядную правду. Как ты оказался в лесу? Я не помню. Как ты нашел тело? Ну не помню, ну. Почему одежда в столь ужасном состоянии? Да не знаю я, отстань. Поднявшись на нужный этаж, я увидел приоткрытую дверь. Судя по табличке, мне туда. Постучав в дверь и дождавшись разрешения войти, я попал внутрь. Довольно просторный кабинет в светлых тонах. «Добрый день, молодой человек. Меня зовут Маркус Минт», — сказал крепкий на вид старичок, с аккуратно подстриженными седыми волосами и ровной белой бородкой. Протерев очки, он внимательно меня осмотрел. «Как же вас так угораздило-то?» — покачав головой, сказал он. «Ну, присаживайтесь и рассказывайте, что случилось. Мне передали, что вы жалуетесь на потерю памяти, и мне нужно понять, было это вызвано покемоном или физическим повреждением». «Хорошо. Итак, мистер Минт, просто Маркус, ну или доктор, если вам так проще». «Хорошо, доктор. В общем, первое, что я помню, как очнулся на лесной полянке. Я будто был в трансе и резко вышел из него. Осмотревшись, я не смог понять, где нахожусь. Ничего не понимая, как в тумане, я начал двигаться вперед. Постепенно приходя в себя, я пытался вспомнить, где я нахожусь и что я тут делаю. Потом осознал, что не помню даже, кто я такой. Ни имени, ни род деятельности, ни откуда я родом. Не смог вспомнить ни родных, ни друзей. Поддавшись панике, я просто побежал вперед, пока не наткнулся на топь. Немного увязнув, по щиколотку, показал на изгвозданные ботинки, я увидел руку, торчащую из трясины. Ну, это, наверное, уже по части офицера Дженни. В любом случае, об этом я ей уже рассказал. Дальше. Так, стоп, что было дальше, мне знать не нужно. Пока. Скажите, когда вы пришли в себя, вы чувствовали головную боль? Нет. Головокружение? Тошноту? Нет. Общее недомогание? боль в какой-либо части тела? Нет, я чувствовал себя отлично, только небольшое помутнение, будто только что проснулся после продолжительного сна. Что ж, скорее всего на вас воздействовал психический покемон. В тех лесах, где вы очнулись, можно изредка встретить драузи, и еще реже, маймов. Для дальнейшей диагностики, мне нужно ваше разрешение на применение к вам психического покемона. Не переживайте, я лично его обучал, и он слушает мои команды беспрекословно. При диагностике будет присутствовать офицер Дженни. Как я понял, вы уже успели пообщаться. Да, она нашла меня на дороге и привезла в этот город. Хорошо, это стандартная практика, но, так как при работе над разумом, при помощи психического покемона, можно легко навредить человеку, принято осуществлять работу лишь после письменного согласия пациента и под присмотром представителя органов правопорядка. Понятно. Только офицер Дженни сейчас поехала на место происшествия, и я не знаю, когда она появится здесь вновь. ХММ, задумчиво потер подбородок доктор. Можем вызвать другого офицера. Просто обычно эту роль выполняет именно Дженни, так как она хорошо знакома практически со всеми в городе, и все, кто ее знает, доверяют ей. Я не против подождать ее. Пока что она единственный человек в городе, которого я знаю. Хорошо. В таком случае, давайте пока пройдем несколько тестов. Если результаты покажут, что ваше состояние не ухудшится в ближайшее время, то мы продолжим диагностику завтра. Итак, постарайтесь запомнить вот эти 15 слов. Спустя полчаса различных тестов на память, внимание, моторику, и бог знает что еще, доктор сообщил, что почти со всеми функциями мозга все в порядке, и проблемы возникли лишь с долговременной памятью. После теста с узнаванием предметов по картинке, доктор задумался. «Знаете, молодой человек, это действительно странно», – задумчиво сказал доктор. «Выходит так, что у вас пропала не вся долговременная память, а лишь ее часть. Причем пропала довольно выборочно, а именно, практически вся информация о покемонах, о географии, об истории. Также пропала часть информации бытового плана. В любом случае, из этого следует, что на вас не просто напал психический покемон, но очень сильный и опытный. В природе такие хоть и встречаются, но очень-очень редко, и обычно, если они нападают на людей, то ассоциация отправляет одного из четверки на их устранение. Но не в этом дело. Как я сказал, такие покемоны встречаются очень редко, на вас же, скорее всего, напал тренер, имеющий сильного психического покемона. Вот как, скажите, каков шанс найти виновника нападения? Задумавшись, доктор ответил. Будет видно только после полной диагностики. Пока вы можете привести себя в порядок и отдохнуть, я проведу вас к вашей палате. Спасибо. Самая обычная больничная палата на одного, с персональной душевой. Войдя в ванную, я обнаружил бежевые тапочки у входа и белый халат. Увидев душевую кабинку, я сразу же сбросил тряпье, в которое был одет, и залез в нее. Помывшись, я облачился в выданный мне халат. Подойдя к зеркалу, я на некоторое время выпал из реальности, рассматривая себя. Я не помню, как я выглядел до путешествия по тени, точнее, помню, что был рыжим. Но сейчас то, что я вижу сейчас, мне определенно нравится. Яркие, красные волосы, большие, столь же красные, глаза, слегка заостренный подбородок, высокие скулы, аккуратный нос и светлая, практически белая кожа, что выглядит скорее благородно, чем болезненно. Выйдя из ванной, я застал девушку в форме медсестры, нормальной форме, а не как у Джой. «Добрый день, меня зовут Мари, я отвечаю за вас, пока вы находитесь в стенах этой больницы. Мне необходимо узнать ваши размеры, чтобы подобрать подходящую одежду на время вашего здесь пребывания». «Здравствуйте, Мари. К сожалению, я не помню, как меня зовут, потому не могу представиться достойно. Свои размеры я также не помню, так что вам придется замерять. Надеюсь, у вас найдется сантиметр». Увидев положительный кивок, и как девушка достает сантиметр из передника, я, не стесняясь, скинул халат. Слегка покраснев, девушка принялась за работу. Закончив с замерами и прихватив грязную одежду, девушка спросила разрешения ее выкинуть, и, получив его, удалилась. Теперь, будучи опрятным, свежим, чистым, я смогу немного отдохнуть. С момента, как я занял тело, и до сих пор, прошло около 4 часов. Как же несутся события в реальном мире? Там, в тени, я провел бесчисленное количество времени. И почти все это время я, будучи не в состоянии двигаться, наблюдал простой однообразный пейзаж, состоящий из черноты, черных полос и черных шаров. Лежа на довольно удобной кровати, я медленно погружался в сон. Я не спал уже вечность. Глава 3. Раскрытие. Глава 3. Раскрытие. Проснувшись утром, я потянулся и зевнул. Столь простые действия, что были мне недоступны целую вечность, сильно подняли мне настроение. Часы на стене показывали 8 часов. Не знаю, какой распорядок дня в этой больнице, но надеюсь, что я успею умыться и поесть перед процедурами. Кстати, за весь вчерашний день я так ничего и не съел, и при этом я не испытываю чувства голода. Скорее всего, моя внутренняя энергия насыщает тело, но есть я все же буду, уж очень давно я не ощущал вкуса еды. Интересно, мое тело теперь само вырабатывает энергию, или мне все еще нужно ее поглощать из окружения? Зайдя в ванную комнату, я приступил к водным процедурам. Закончив умываться и чистить зубы, я вновь посмотрел на себя в зеркало. Вглядываясь в свои красные глаза, я вспомнил, что успел вчера раскрыть наличие у меня магического зрения. Подав энергию в глаза, я увидел, что зрачки начали слегка светиться, при этом из глазниц начал выходить прозрачно-красный дым. Скорее всего, дым – энергетическая составляющая магического зрения, и вижу его только я, а вот свечение видит все. Как глупо. Хотя я и не знал, что магическое зрение имеет какой-то внешний визуальный эффект, но стоило бы об этом догадаться, ну или хотя бы заподозрить, и не применять его в людных местах. Ладно, что сделано, то сделано. В крайнем случае могу сказать, что это происходит, когда я всматриваюсь в покемонов. Что будет дальше, я не знаю, ответы на все случаи не продумать, но общая версия, от которой буду отталкиваться, уже есть. Вернувшись в комнату, я вновь застал в ней Мари. Как она умудряется приходить именно тогда, когда я в ванной? Мари, доброе утро. Доброе. Я пришла вас разбудить, но, видимо, уже не надо. Я принесла вам одежду. Один из медбратьев имеет практически те же размеры, что и вы, и он согласился отдать свои старые вещи. Надеюсь, вы не против. Насколько мне известно, вам сейчас вообще нечего носить. Не против, спасибо за беспокойство. Что вы, это моя работа. Мило улыбнулась девушка. Переодевайтесь, я буду ждать вас снаружи. Быстро переодевшись в простую белую футболку и длинные, ниже колен, черные пляжные шорты, я вышел к ожидающей меня девушке, напялив по дороге пару черных сланцев. Сейчас у вас будет завтрак, после чего должна прибыть Дженни. Пройдемте, сказала девушка, и повела меня по коридорам. Спустившись в столовую, я обнаружил еще нескольких завтракающих пациентов. Хоть завтрак был и незатейлив, но как же было вкусно. Я так давно не чувствовал вкуса. Простая молочная каша ввела меня во вкусовой экстаз. И даже странные взгляды Мари не помешали мне наслаждаться пищей. Впервые вижу, чтобы кому-то настолько понравилась наша еда, сказала Мари, не переставая улыбаться. Кажется, улыбка вообще не сходит с ее лица. Милая девушка, надо будет после ее как-нибудь отблагодарить за помощь, когда встану на ноги. Просто такое ощущение, что я очень давно не ел. Ой, вы же вчера уснули, так и не поужинав. Извините, я, наверное, должна была вас предупредить, до того, как уйти, сказала девушка, вновь немного покраснев. Наверное, вспомнила, как вчера снимала с меня мерки. Ну что, пошли на процедуры, сказал я, вытащив девушку из воспоминаний. Да, пройдемте. Сначала немного неуверенно, но быстро взяв себя в руки, ответила девушка. Идя по коридорам, я осматривал окружение. Ничего интересного, самые обычные белые коридоры, вдоль которых расположены двери в кабинеты. Между дверьми стоят мягкие скамейки, иногда встречаются растения в горшках. Дойдя до нужной двери, Мари пожелала мне удачи и удалилась. Заглянув внутрь, я увидел Дженни, мирно беседующую с доктором Минт. Ничего, то есть абсолютно. Он будто никогда и не жил в Канта, нигде не работал, ничего не покупал. Я постучал в приоткрытую дверь, обратив на себя внимание. «Доброе утро, доктор Минт, офицер Дженни», – поздоровался я. «Доброе, молодой человек», – ответил Минт. «Привет, Дженни. Итак, молодой человек, прочитайте вот этот документ и подпишите, если вы согласны с условиями в нем», – передал мне пару листов бумаги доктор. «Так, посмотрим. Я даю свое согласие. Я отказываюсь от претензий в присутствии третьей стороны». За пару минут я изучил предоставленный документ, точнее договор, и в общем-то все кристально чисто и понятно. Вот только есть один момент, который этот документ не учитывает, что я и поспешил прояснить. Скажите, доктор, какова юридическая сила этого документа, если в данный момент я не являюсь гражданином не то, что Паулеттауна, но и всего округа, или региона, не помню, но суть, я надеюсь, вы поняли. Сейчас я, ошибка бюрократии, так как не помню своей личности, не имею документов и прочее, то есть меня нельзя найти ни по одному списку ни в одном ведомстве, потому что не знаете, что искать. Доктор не выглядел удивленно, в отличие от Дженни. Когда они переглянулись, я заметил небольшой кивок со стороны Дженни. Честно говоря, молодой человек, начал доктор, я впервые сталкиваюсь с подобной ситуацией. Обычно у людей с амнезией довольно быстро находятся родственники, или, если они одиноки, находятся коллеги, друзья, в конце концов продавцы в магазине, где они чаще всего закупаются. То есть узнать имя людей с таким диагнозом не проблема. Имея имя, можно найти или восстановить любые документы. Вы же особый случай, как мне ранее сообщила Дженни, которая взяла на себя инициативу по расследованию вашей личности. О вас нет никакой информации. Ни один из заведующих районами Паулеттауна не смог опознать вас по фото. И не смог найти никого, кто сможет вас опознать. Мы даже направили ваши фото и описание ситуации, в которой вы оказались, в соседние города, но и там о вас не было никакой информации. С каждым предложением мне нравилось происходящее все меньше и меньше. И дело не в том, что они ничего обо мне не знают, это как раз понятно и логично, а в том, что он дал мне этот документ, и только после того, как я обнаружил данную проблему, решил мне все объяснить. Видимо, что-то поняв по моему лицу, он поспешил объяснить. Нет, вы не подумайте, что из-за какого-то злого умысла я подсовываю вам документ, что не имеет никакой юридической силы. Вам в любом случае придется его подписать, так как без этого документа я не имею права применять к вам своего покемона, и с точки зрения закона, это будет рассматриваться как нападение. Дженни кивнула на его последнюю фразу. Однако да, получается, что документ заключает соглашение между двумя сторонами, доктором Маркусом Миндом и Безымянным. В будущем, когда мы сможем разобраться с вашей ситуацией, офицер Дженни поможет вам пройти все необходимые процедуры для создания новых документов, и тогда, на основе этого договора будет составлен новый, уже с вашими данными. Гарантом же вашей личности, в данной ситуации, является заверение договора офицером Дженни, как представителя органов правопорядка. Это значит, что офицер Дженни должна будет присутствовать на создании нового договора. При этом она также должна будет заверить его, чтобы подтвердить, что в обоих случаях присутствовал один и тот же человек. Фуха, как-то так, молодой человек, так что, если у вас больше нет вопросов, то подписывайте документ. Если же вы не согласны, тогда дальнейшее лечение остается исключительно за вами, так как без диагностики психическим покемоном я не смогу ничего сделать. Звучит убедительно. Еще раз перечитав документ, я поставил подпись. Рука двигалась автоматически, производя отточенное не одной тысячи раз движение. Посмотрев на подпись, я увидел слово «СЦАР», написанное под небольшим углом, при этом кончик буквы «Р» переходил в окружность, в которую была заключена подпись. «ХМ», задумчиво протянул доктор, увидев мою подпись, но комментировать как-либо не стал. «Что ж, если вы готовы, то можем приступать», — я кивнул. «Хорошо, прилягте на кушетку. Вот так, вам удобно, тогда можем начинать. Сначала я хочу вас познакомить», — сказал доктор, доставая при этом покебол из кармана халата. «Абра». Он подбросил покебол в воздух, после чего из покебола вырвался уже виденный мной ранее красный луч и врезался в пол перед доктором. При соприкосновении с полом луч начал расширяться, образуя какой-то силуэт, после чего луч вернулся покебол, что все время висел в воздухе, светясь красной энергией. Доктор поймал покебол, пока на месте силуэта появлялось странное существо. Нет, странный покемон, пора привыкать их так называть. Гуманоидный покемон, что появился сидя на полу. Довольно большие, по сравнению с туловищем, трехпалые нижние лапы были растопырены в стороны. Трехпалыми верхними лапами он упирался в пол, слегка наклонив корпус вперед. Мордочка, на которой были довольно большие закрытые глаза, будто он спал, была чем-то средним между лисенком и кошкой. Все его тело было покрыто короткой гладкой оранжевой шерстью. кроме верхней части торса, на которой было что-то, напоминающее коричневую кожаную кирасу. За спиной его виднелся довольно длинный хвост, и нельзя не отметить выдающиеся когти, хотя, судя по внутреннему яркому бирюзовому свечению, с мелькающими фиолетовыми искрами, когти, не его основное оружие. «О, вот об этом я забыла спросить», — вырвал меня из размышлений звонкий голос Дженни. Его глаза вчера также начали светиться, когда он разглядывал мистера Майма, встреченного нами по пути в больницу. «Вы не знаете, что это, доктор? Блять, я опять это сделал. Черт, тупая ты моя башка. Я так увлекся новым покемоном, что не заметил, как включил магическое зрение. Честно говоря, впервые вижу подобное, но необычные способности в нашем мире, это нормально. К примеру, если вы не знали, офицер, то семья, из которой происходит мастер залов Сафран-Сити, является последней семьей из клана псиоников. Я был знаком с дедом Сабрины, когда тот еще был жив, и он демонстрировал мне свои навыки. Левитация, телепортация, телекинез и даже телепатия. Правда, он не мог работать с чужим разумом, только со своим. Он мог отправить мне свои мысли, но мои считать не мог, сказал доктор. Боже, он святой, теперь мне даже не надо ничего объяснять. Скажите, что вы сейчас чувствуете? Может, вы видите что-то необычное? Да, я вижу странную ауру внутри Абры. Вот как? Опишите ее, слегка возбужденно сказал доктор. Кажется, он очень заинтересовался моими глазами. Ну, будто внутри него есть бирюзовый туман, который становится тем гуще, чем ближе находится к сердцу. Если, конечно, у этого покемона там сердце. По всему туману иногда мелькают фиолетовые искры. Как интересно. А если так, Абра, телепортируйся в тот угол, сказал доктор, после чего Абра открыл один глаз, который через мгновение засветился фиолетовым. После тело Абры пропало в небольшой фиолетовой вспышке и появилось в углу комнаты, о котором говорил доктор. «А-а-а-бра-а!» Послышалось немного сонно из того угла. «Ну, что вы видели?» С нетерпением спросил доктор. «Ну, фиолетовые искры начали мелькать быстрее, после в ту сторону, куда вы сказали, вылетела часть фиолетового тумана, образуя небольшую плотную точку из тумана, прямо в углу. После Абра весь покрылся фиолетовым туманом, сжался в точку и исчез, появившись из точки в углу. И вы все это заметили? Абра перемещается мгновенно. Неужели вы можете еще и ускорять мышление? Не знаю. Мы вроде бы хотели разобраться с моей памятью. Да, простите. Немного смутился доктор. Дело в том, что я никогда не сталкивался с такой уникальной особенностью. Раньше в Канто было множество кланов, по типу клана Юпси, который в данный момент возглавляет Сабрина. Она является сильнейшим псиоником за всю историю ее клана, однако сам клан выродился. Из многочисленных семей осталась лишь Сабрина. У каждого из кланов была своя особенность, своя способность, что передавалось по наследству. И, скорее всего, вы либо потомок одного из таких кланов, либо, в будущем, можете стать основателем нового. В любом случае, о подобном даре ничего не известно, так что, если вы не скрывали его до этого, причем очень тщательно, то этот дар пробудился в вас после встречи с психическим покемоном. Но что-то я отвлекся. Итак, давайте приступим к тому, зачем мы здесь собрались. Прилягте и постарайтесь расслабиться. Вы можете подавить вашу способность. Постараюсь, но не обещаю, что она не проявит себя во время сеанса. Я не до конца контролирую ее. Хорошо, давайте начнем. Закройте глаза, расслабьтесь. Абра, сканируй. Абра, у этого малыша довольно забавный сонный голосок. Хаем, я чувствую, как что-то коснулось моей энергии в области головы. Чужеродная энергия проникла в мою голову, вызывая дискомфорт и легкую чесотку в черепе. Моя же энергия взбесилась. Она начала очень быстро циркулировать по всему телу, постепенно стекаясь в голову. «Доктор, я чувствую что-то странное. Дискомфорт в области головы. Абра, прекращай!» С нотками паники сказал доктор. «Браа!» Протянули в ответ. «Сейчас ощущение прошло?» Обеспокоенно спросил доктор. «Моя энергия активно циркулировала по черепу, поглощая чужеродную. Да, но теперь у меня немного болит голова. Это плохо», слегка задумчиво сказал доктор. «Абра, ты почувствовал следы другого покемона?» «Браа», ответил Абра. «Неужели доктор понял его?» «ХММ, вот как, а реально понял? Ха-ха-ха, видели бы вы свое лицо. Абра, как и некоторые покемоны, специализирующиеся на психической энергии, способен передавать свои мысли тренеру. Если владелец Абры научится правильно их интерпретировать, то сможет понимать, что его покемон хочет ему сказать. Абра сообщил мне, что обнаружил очень агрессивную энергию в вашей голове, но он не знает, кому она может принадлежать. Чем глубже он погружался, тем агрессивнее вела себя энергия. Так что могу сказать, что дальнейшее использование Абры может навредить вам. Вот как, и что же делать? Получается, что моя память ко мне не вернется. Ну почему же? Вернется, просто не сегодня. Как могло бы быть, используй мы Абру, а несколько позже. А вот когда именно, неизвестно. Вы сами начнете постепенно все вспоминать, восстанавливая ассоциативные цепочки. Сейчас ваше состояние стабильно, и я не вижу смысла держать вас здесь, в больнице, так как больше мы ничем не сможем вам помочь. Но, как я понимаю, вам негде жить. Я кивнул. В таком случае, я рекомендую вам обратиться к профессору Ауку. Он главный исследователь покемонов всего региона. В его лаборатории, насколько мне известно, есть несколько жилых комнат, одну из которых он может вам предоставить. Да и общение с ним пойдет вам на пользу. Почему? Сказала молчавшая все это время Дженни. Потому что большая часть утраченных воспоминаний относится к покемонам. Профессор знает о них очень много, у него есть немало научной и учебной литературы, что касается не только покемонов, но и географии, и политики. «Что вы так на меня смотрите?» – спросил доктор, поймав мой недоумевающий взгляд. «Профессор Аук когда-то был чемпионом региона Канта. Это тот регион, в котором мы находимся», – уточнил он. «Этот титул обязывает понимать политические расклады, как внешние, так и внутренние, так как чемпион – лицо региона. Если один чемпион по незнанию оскорбит другого чемпиона, это будет рассмотрено как вызов от одного региона к другому. Конечно, мы не воюем, так как это опасно». «Почему опасно?» – прервал я доктора. «Из-за покемонов», – ответил он на вопрос, не показывая недовольства. «Есть два фактора, из-за которых вести любые боевые действия невозможно. Во-первых, основное оружие людей, как это ни печально, покемоны. У всех прирученных покемонов есть свои покебалы. Технология покебалов позволяет сохранить жизнь покемону, если его травмы были нанесены другим покемоном. Я не знаю, как это работает, возможно, профессор Аук решит поделиться этой информацией с вами, но суть в том, что, если пойманный покемон упадет в вулкан, он, скорее всего, умрет. Существуют исключения, касающиеся конкретно этого примера, как, например, Магмар, основная зона обитания которого – действующие вулканы. Но если того же покемона атакует, скажем, Магмартар, развитая форма Магмара и один из сильнейших огненных покемонов нашего региона, то он просто потеряет сознание с сильными ожогами, после чего автоматически окажется в покебале. После этого, конечно, необходимо вылечить покемона, иначе он все же погибнет. Таким образом, если начнется война, то главное оружие людей будет использовать нецелесообразно. Но это не главная причина. Главная причина в легендарных и мифических покемонах, и это, как раз, во-вторых, существуют два особых класса, которые встречаются крайне редко, вплоть до того, что некоторых из них в последний раз видели более 500 лет назад. Легендарные покемоны обычно очень сильны. Они держатся за свои территории, находясь на них в спячке. Мифические же покемоны, в среднем, сильнее легендарных. У каждого региона свои легендарные и мифические покемоны. В нашем регионе, насколько я помню, легендарными считаются троица покемонов, которые так и зовутся, легендарные птицы. Они олицетворяют собой огонь, электричество и лед. О них известно лишь то, что они могут менять погоду, в зависимости от настроения. Причем каждый в свою сторону. Так, если разозлить Забдоса, электрического покемона, то он запросто создаст мощнейшую бурю с громом и молниями, что без проблем может разрушить целый город. О, еще, в нашем регионе есть легендарный покемон, Дратини. Он считается легендарным не за подавляющую силу, а за редкость. Найти Дратини невозможно, так как никто не знает, где они обитают. Говорят, что последнего Дратини видели у профессора Аука, когда он еще был чемпионом. Ненадолго прервавшись, чтобы сделать глоток воды, доктор продолжил эту импровизированную лекцию. Что же касается мифических покемонов, то мне известен лишь один вид, зовущийся Мью. Я не знаю о нем ничего, кроме названия, так что, к сожалению, ничего рассказать про него не смогу. Надо будет спросить у профессора Аука. Так вот, если война затронет территорию одного из легендарных, или, не дай бог, мифических покемонов, то весь регион может пострадать, причем пострадать очень серьезно. Потому никто и не воюет, решая все конфликты через битвы покемонов. Конфликты высокого уровня между регионами вспыхивают очень-очень редко. Последний, если не ошибаюсь, был лет 40 назад, и был урегулирован чемпионом, Самюэлем Ауком. Установилась тишина. Я переваривал информацию, полученную от доктора. Тут и думать нечего, надо срочно идти к профессору Ауку. Вот только кое-что меня все же напрягает. Доктор, разве профессор согласится мне помочь? У меня ведь ничего нет, чтобы если и не заплатить за помощь, то хотя бы отблагодарить. Ао, молодой человек, не переживайте. Как только профессор узнает, что благодаря вашей особенности он сможет чуть лучше изучить мир покемонов, он сам заберет вас, да еще и будет угрожать заплатить вам за ваши услуги. В таком случае не вижу проблем. Если вы ручаетесь, что меня не запрут в его лаборатории и не будут ставить на мне эксперименты, то я с радостью навещу профессора. Ни в коем случае. Профессор хоть и фанат науки, но вам опасаться нечего. Иногда его заносит, но до крайности это никогда еще не доходило. Успокоил меня доктор. Что ж, если у вас больше нет каких-либо вопросов и предложений, увидев мой пылающий любопытством взгляд, доктор поспешил уточнить, что касались бы вашего здоровья, взгляд потух и я кивнул доктору, то я вас больше не держу. Всего доброго, надеюсь офицер Джен не проводит нашего нового друга? Вопросительно посмотрел тот на нее. Конечно, Маркус, не сомневайтесь. Пошли, сказала она мне, улыбнувшись. Попрощавшись с Мари, встреченной нами по пути к выходу, мы покинули больницу. У входа я увидел мотоцикл Дженни и сразу направился к нему. «Ты ничего не забыл?» – услышал я из-за спины. «Хаэм», – ответил я, обернувшись. «Пи-и-и», – спикировал на меня знакомый птиц, с силой врезавшись мне в грудь. «Уф», – поймал я его. «Ну и зачем было такое жесткое приветствие?» – сказал я, поглаживая пиджи по голове. «Опять на голове поедешь, Пи?» – утвердительно кивнул птиц. «Ну, тогда залазь», – сказал я, улыбнувшись. «Ха-ха-ха, да, вы очень здорово ладите», – рассмеялась Дженни. «Но я имела в виду не только пиджи, но и Сквиртла. Нужно навестить ее и вернуть профессору, если она уже здорова. Так что сначала мы отправимся в Пэки-центр. Она, да, я вчера общалась с Мили, Сквиртл которого ты спас оказалась девочкой. Ей было уже лучше, Мили сказала, что сегодня можно будет ее забрать, если ничего не случится. Хорошо, тогда в Пэки-центр», сказал я, уже сидя в коляске с пиджи на голове, увидев довольную морду которого Дженни хихикнула. Войдя в Пэки-центр, мы обнаружили сестру Джой за стойкой. Идя к ней через холл, я осматривал интерьер Пэки-центра. В прошлый раз у меня не было на это времени. Действительно, очень просторный холл. Вдоль левой, застекленной подобно фасаду, стены стояли небольшие круглые столики, с двумя-тремя стульями за каждым. Чуть дальше, смещаясь к центру комнаты, стояли четыре дивана, расположенных попарно напротив друг друга, а между ними – низкие кофейные столики. Свободный проход по центру холла, что ведет к стойке регистрации, у дальней от входа стены. Слева и справа от стойки стоит группа автоматов, что продают, похоже, еду и напитки. Правая же стена не имеет окон, и занята она двухстворчатыми дверьми, слева и справа от которых стоят катки с растениями. Довольно уютная композиция, имеющая все для комфортного ожидания своих покемонов. «Доброе утро, Лиза, как спалось?» С какой-то хитринкой в глазах спросила Джой. «Тебе ли не знать, что я почти всю ночь работала?» Хмуро ответила Дженни. «Ладно, ладно, я просто неудачно пошутила, а?» Ответила Джой, зевнув в конце. «Я так понимаю, вы пришли за Сквиртлом?» Увидев утвердительный кивок, она нажала пару кнопок на пульте за стойкой. «Можете пока посидеть, ее скоро принесут. Спасибо, сестра Джой. Могу ли я?» Я хотел предложить угостить ее кофе из одного из автоматов, но вспомнил, что у меня совершенно нет денег. Как же это удручающе. Поинтересоваться, что делать с покеболом Сквиртла. Он был утерян, но я не знаю, что обычно предпринимают в подобных случаях. Обычно, если я не ошибаюсь, в такой ситуации обращаются к куратору. Приложив пальчик к подбородку и задумчиво разглядывая потолок, ответила Джой. «Дело в том, что покемон может быть привязан только к одному покеболу. Если ты попытаешься поймать уже прирученного покемона, то покебол попросту не среагирует на него. А как осуществляется освобождение покемона от связи с покеболом, без самого покебола, я не знаю. Так что, вам просто нужно пойти к профессору Ауку, и он все сделает. Если не ошибаюсь, именно он был куратором Лая. Хорошо, благодарю вас, сестра Джой, сказал я, направляясь к одному из диванчиков. Дженни, немного побеседовав с Джой, отправилась следом. Кстати, хотел еще спросить, сказал я, как только она села напротив меня, где взять покебалы, и как поместить в один из них этого красавца, спросил, почесывая пиджи, что все так же располагался на моей голове. Этот вопрос также поможет решить тебе профессор Аук. Судя по тому, как тебе интересны покемоны, ты, возможно, захочешь стать либо тренером, либо исследователем, а может и разводчиком, или грумером, задумчиво сказала она. В любом случае, ты ладишь с покемонами, по крайней мере Пиджи доволен, да и сам выглядишь счастливым, играясь с ним. Так что твоя дальнейшая жизнь, скорее всего, будет связана с покемонами. Закончила она с улыбкой. Вот как, что ж, думаю, ты права, сказал я, улыбнувшись в ответ. Как прошла твоя вчерашняя поездка? Услышав этот вопрос, Дженни стала выглядеть расстроенной и немного загнанной. Эх, Пиджи привел меня на место, все действительно сходятся, по крайней мере, еще не до конца затянувшаяся трясина, примятая трава с грязными следами и несколько мертвых пиявок неподалеку, говорят о том, что с местом я не ошиблась. Только Лая нигде не было. Скорее всего, его забрал один из обитателей леса. На самих болотах, как и недалеко от них, полно хищников. А скайтеры вообще всеядны и известны тем, что относят добычу к себе на территорию, чтобы разделить со стаей. Сделав еще более печальное лицо, она продолжила. Из-за отсутствия тела, мне пришлось полночи обзванивать родственников Лая, заполнять огромную кучу бумаг и бланков, и передавать им документы на руки. А при чем тут тело? Разве это и так не пришлось бы делать? Да, пришлось бы. Только не мне, а сотрудникам другого отдела. Моей задачей была бы доставка тела криминалистам, заполнение бланка о находке и передаче, а также составление протокола, вплоть до передачи тела. Так как ты уже все подробно мне рассказал, мне не пришлось бы еще раз тебя опрашивать, и всю эту работу я проделала бы за пару часов, а всем остальным занимался бы отдел аналитики, что сотрудничает с криминалистами. Пока я слушал рассказ Дженни, к нам подошел санитар, держа на руках Сквиртла. Увидев меня, малышка испугалась и спряталась в панцирь, на что санитар, как собственно и я, отреагировал удивленно. «Не удивляйся, ты говорил, что она была в сознании, когда ты их вытащил, так что ты ассоциируешься у нее с пережитым ужасом», пояснила мне Джой, также подойдя к нам. «Не волнуйся, маленькая, этот человек спас тебя. Он, не жалея своих сил, нес тебя на руках пару часов кряду, не останавливаясь, чтобы отдохнуть», сказала Дженни, поглаживая черепашку по панцирю. «Скви-и», пропищали из панциря. «Пи, пидж-пи, пи-пи-пиджи», довольно злобно пропищал в ответ Пиджи. Диалог покемонов. «Потрясающе! Сквиртл, скви-сквиртл», сказала черепашка, высунув голову. Кажется, она обращалась сначала к Пиджи, а потом ко мне. По крайней мере, смотрела она то на него, то на меня. «Ну привет, кроха, я рад, что ты в порядке», сказал я, протянув руку, чтобы погладить ее. «Ви-и-и, ви-и-и», заверещала она, спрятав голову в панцирь. «Пидж, пи-пи-пиджи-пи, уау, кажется, он только что заматерился. Так, я понимаю, что у вас тут драматичный момент, но мне еще нужно работать. Может, кто-то уже возьмет черепашку, и я пойду», сказал санитар, что все это время держал Сквиртла. «Да, извините», ответила Джой, беря панцирь с черепашкой внутри на руки. На самом деле все присутствующие понимали, что у черепашки моральная травма, которую так сразу не вылечить, в силу ее маленького возраста. «Скви-и», послышалось из панциря, после чего та высунула голову, вновь посмотрев на меня, высунула ласты и потянулась ими ко мне. «Мда, моральная травма, может быть мой Пиджи, лучший покемоний психолог региона Канта?» Взяв черепашку с рук Джой, я почувствовал, как та начинает тереться головой о мою грудь. Я начал гладить ее по голове, вызывая звуки, похожие на кошачье мурлыканье. Удивительно, мурчащая черепаха, что я еще увижу в этом потрясающем мире. Глава 4. Новый дом. Глава 4. Новый дом. Покинув Пакицентр, я направился к коляске. Довольный проведением успешных переговоров, Пиджи восседал на моей голове, как на троне. Счастливая Сквиртл прижималась к моей груди, продолжая довольно урчать. В общем, окруженный покемонами, я уселся в коляску. Уже сидя за рулем, Дженни наблюдала за моей попыткой усесться в коляску, не уронив при этом Сквиртла, довольно при этом похихикивая. Вместо того, чтобы забавляться, могла бы подержать эту кроху. Преувеличенно недовольно пробубнил я. «Нет уж, я не хочу быть покусанной, в попытке оторвать от тебя Сквиртла». Все так же весело сказала Дженни. Так, поглаживая Сквиртла и, иногда придерживая Пиджи, словно шляпу, чтобы его не сдуло ветром, мы доехали до окраины города. Лаборатория профессора располагается в пригороде Паллеттауна. Он содержит много покемонов, поэтому ему требуется очень много свободного пространства, чтобы его покемоны могли свободно гулять. Ему, по факту, принадлежит территория, что равна половине города. На ней есть разные климатические зоны, чтобы каждый из покемонов под его опекой чувствовал себя комфортно. Там даже есть огромный Гаярдос, выглядит он очень величественно и опасно. Потому, очень тебе не рекомендую подходить близко к большому водоему в центре леса. Учту. Подъехав к большим воротам, обрамленным каменными колоннами, я был немного удивлен. Такая ограда больше подошла бы замку, чем лаборатории. После того, как Дженни слезла с байка, сказав мне сидеть пока в коляске, она подошла к воротам и нажала кнопку на одной из колонн. Я не слышал, что ей ответили, но ворота начали постепенно отъезжать в сторону, входя внутрь ограды. Вернувшись, Дженни повезла нас на территорию заповедника лаборатории. Проезжая красивые зеленые поля, я видел множество разных покемонов. Стадо быков, с тремя камнями во лбу и тремя хвостами, развивающимися на ветру. Табун белых лошадей, с горящей гривой, хвостом и пучками огня над копытами. В небе летало множество птиц, среди которых я заметил нескольких пиджи, а также других, похожих на пиджи, но больших по размеру и с разноцветными хвостами. В одном месте из земли торчало несколько кротов, один из которых был трехголовым. О, вижу еще нескольких двух- и трехголовых больших птиц, похожих на смесь киви и страуса. Спустя полчаса пути на мотоцикле, хоть и не на очень большой скорости, я начал осознавать настоящие размеры этого места. Впереди наконец показалась лаборатория, в виде огромного белого особняка. Дженни, он точно ученый, не миллиардер-коллекционер? Ха-ха-ха, все, кто видит его лабораторию впервые, спрашивают об этом. Звонко рассмеялась она. Ты все поймешь, оказавшись внутри. Не обращая внимания на мое скептическое выражение лица, она продолжила подхихикивать. Подъезжая к особняку, я увидел высокого пожилого мужчину, с пепельно-серыми волосами и густыми черными бровями, одетого в белый медицинский халат, что стоял возле больших резных дверей. Выглядел мужчина сурово, из-за гладко выбритого волевого подбородка, практически квадратной челюсти и слегка нахмуренных бровей. «Дженни», — начал он, как только мы остановились. «Что это значит? У меня сейчас много важных исследований, свежеиспеченные тренеры уже начали присылать мне покемонов, которых необходимо осмотреть и изучить. Пока, правда, ничего особенного, кроме метрового Крабби. Надо выяснить причину, по которой тот вырос в два раза больше, чем обычные Крабби. Профессор, я же сказала, что у меня есть то, что может продвинуть ваши исследования. И именно поэтому ты здесь, а не снаружи. Ты же знаешь, что я хоть и гостеприимен, но очень не люблю, когда меня отрывают от исследований. Итак, что ты мне расскажешь? И кто это с тобой?» Обратил он наконец на меня внимание. «Терпение, профессор. Может, пройдем сначала в дом? История довольно длинная, но вас она точно заинтересует». Профессор вновь окинул меня взглядом, задержав его на пиджей Сквиртле. Кажется, он узнал малышку, судя по удивлению, что промелькнуло в его взгляде. А судя по еще более нахмуренным бровям, он догадался, как малышка могла ко мне попасть. «За мной», — сказал он, смотря то на меня, то на Дженни, то на Сквиртла. Внутреннее убранство особняка было действительно не таким, каким я ожидал его увидеть. Теперь я понял, о чем говорила Дженни. Как только мы вошли внутрь, мне показалось, что я вновь вернулся в больницу. Белая плитка на полу, белые стены, кажется, наштукатуренные, светло-серые ковры, ведущие к лестнице на второй этаж, что располагалось посреди довольно просторного холла. Обстановка определенно напоминает именно больницу или лабораторию. Ни диванчиков, ни кресел, ни цветов, все хорошо освещено. Пройдя небольшой коридор, мы вышли в холл, в котором и располагалась упомянутая лестница. По периметру холла виднелись металлические двери, сверху был виден коридор второго этажа, отделенный перилами от первого. Профессор повел нас наверх. Дойдя до большой двери, располагающейся прямо напротив лестницы, профессор зашел внутрь, ожидающе придерживая двери перед нами. Внутри оказалась большая комната, скорее всего гостиная. Светлые стены, орнаментированные черными вставками. Не знаю, есть ли у них какой-либо функционал, но выглядят они как необычный декор. Пара диванов, расположенных перпендикулярно большому камину у дальней от нас стены, стояли друг напротив друга. Слева и справа от двери, через которую мы прошли, стояли несколько книжных полок. Коричневый паркет, на котором лежало несколько светло-бежевых ковров, удачно гармонировал со светлыми стенами. Между диванов находился кофейный столик из темного лакированного дерева. «Присаживайтесь», — сказал профессор, подойдя к одной из черных вставок в стене. Профессор нажал на нее, и та вспыхнула. Вставка оказалась сенсорным экраном, потыкав в который пару раз, профессор развернулся. Как только он отошел от экрана, тот погас. Профессор сел напротив нас с Дженни и стал пристально разглядывать Сквиртла. Резко отодвинулась в стену дверь, которой оказалась еще одна из черных вставок, расположенная слева от камина. «Профессор, ваш кофе и печенье», — сказала девушка, одетая в форму горничной. «Спасибо, Мира, можешь идти». «Да, профессор». Девушка покинула нас через ту же дверь-вставку, что закрылась сразу за ней. Довольно технологичное место. «Итак, угощайтесь и рассказывайте, как к вам попала Сквиртлая. Я уже догадываюсь, что произошло, но хотелось бы услышать это от вас». «Хорошо», — сказала Дженни. «Вчера, патрулируя дорогу вдоль Веридианского леса, в местах, где он соприкасается с болотами, я...» Дженни рассказала всю историю, как она встретила меня, доставила в Пакицентр, а после в больницу. Рассказала и то, что я поведал ей, и то, как она ездила на место происшествия. Когда она начала рассказ о сегодняшнем приеме у доктора, профессор уже сильно хмурился, смотря то на меня, то на Сквиртла. Похоже, он подумал, что я как-то связан с несчастным случаем. «Ну, Лая убил не я, так что моя совесть чиста». Дойдя до момента с экспериментом Сабра и его телепортом, Дженни полностью завладела вниманием профессора. После рассказа Дженни, он смотрел на меня уже заинтересованно, пытался вглядываться в мои глаза. «Вот как, скажите, юноша, вы можете активировать свою способность сейчас?» Ничего не ответив, я включил магическое зрение, смотря прямо в глаза профессору. «Ничего себе, его энергия в несколько раз насыщеннее, чем у Дженни. Удивительно», — сказал профессор. «Но чему вы так изумились, посмотрев на меня? Вы можете видеть то же самое и в людях?» «Да, точно такая же аура. Аура в теле моего Пиджа имеет тот же цвет, что и в теле людей. У всех людей, что я видел на улице, когда впервые пробудил зрение и осматривался, аура была разной насыщенности. Самая насыщенная была у Дженни. До того, как я посмотрел на вас, ваша аура насыщеннее, чем аура Дженни в несколько раз. Действительно поразительно. Спасибо за то, что привезла столько необыкновенный талант, Дженни. Останешься на обед, в знак благодарности?» «Нет, что вы, мне уже пора». «Бир-р-р-р-р-р-р», сказал ее живот. «Да, время приближается к 2 часам, неудивительно, что Дженни проголодалась». Немного покраснев, Дженни согласилась остаться на обед. «В таком случае, пройдемте в обеденный зал», сказал профессор, «там должно быть уже накрыто». Выйдя из гостиной, мы вновь спустились на первый этаж. За лестницей была пара дверей, с каждой стороны по одной, которые я не заметил в прошлый раз. Войдя в ту, что была слева, мы попали в большое помещение с длинным обеденным столом, на котором уже стояло множество блюд и 3 набора столовых приборов. «Профессор, покемонам тоже надо покушать», — вспомнил я о своих питомцах, хотя странно называть разумное создание питомцем. «Потом над этим поразмышляю». «Да, конечно, отнеси их в тот угол», — показал он рукой направление, «там все оборудовано специально для таких случаев». И действительно, пара мисок, мягкие полукруглые диванчики, пара жердочек с прикрепленной кормушкой. Все было заполнено странной едой, напоминающей тефтельки по форме и размеру. Пообещав, что никуда не уйду черепашке, что никак не хотела отлепляться от меня, я вернулся к товарищам и сел за стол, приступая к трапезе.